В машине оба молчали. Через несколько минут Доналд услышит голоса Милдрид и детей. Естественно, что он собирается с мыслями, как верующий перед исповедью. Еще один поворот, и дорога углубляется во владение Норы. Два столба, белый, всегда открытый шлагбаум, низкий барьер из рельсов, преграда для скота. Вверху щит с надписью золотыми буквами «Ранчо ММ». Всюду полная тишина, если не считать хлюпанье, с которым шины разбрызгивают лужи. Вопреки всем ожиданиям, первым заговорил Доналд. С таким видом, словно даже в такую минуту, ему крайне важно получить ответ на свой вопрос. Он осведомился. «Это все Норина?» И как бы уточняя смысл сказанного, сперва посмотрел на щит, потом обвел глазами поля и горы вокруг. «Да, Норина. От первого мужа?» Вместо ответа ПМ лишь пожал плечами. И Доналд замолчал. Чуть позже оба вошли в пустой дом, запах и атмосфера которого полностью изменились за одни сутки потопа, даже, так сказать, на вкус. Комнаты пропитались непривычной холодной сыростью. Со стен веранды капала вода, а по полу бежали ручейки. Подушки садовых кресел насквозь промокли. Телефон стоял в гостиной, на самом виду. Но кроме него были и другие аппараты. В спальнях у Норы, у ПМ и еще один на кухне. «Позвонишь отсюда? Мне все равно». «Предупреждаю, телефонистки, особенно в воскресенье к вечеру, когда у них мало работы, проявляют порой излишнее любопытство и слушают разговоры. Мне все равно». «А мне нет», – парировал ПМ. «Моя ноголесская контора в двух шагах от Белтелефон. И потом я-то останусь здесь, понятно?» С почти оскорбительным недоумением Доналд проронил. «Я не собираюсь упоминать о тебе. Давай я вызову, дело привычное. Минутку». Уже довольно давно, почти с самого выезда от Нолиндов, ПМ чувствовал, что Доналд собирается принять какое-то решение. Сейчас он без колебаний направился к шкафу с напитками. Открыл его, как у себя дома, взял первую попавшуюся бутылку виски, посмотрел на брата. Взгляд был твердый и недвусмысленный. Он означал: «Можешь делать что угодно, я все равно выпью». Доналд уже поднес горлышко ко рту, но спохватился. Он же знает, где взять стаканы. Сам утром мыл посуду вместе с Норой. Он налил себе порцию, которая в любом баре сошла бы за двойной бурбон, проглотил ее почти залпом, скривился от отвращения. «Теперь вызывай. 1-0-3». В комнате царила серая полумгла, похожая на сумерки. Краски потускнели, даже медь утратила свой блеск и не отсвечивала. «Алло! Нагалис?» «Говорит номер 5. Тумако Кари?» «Добрый вечер, мисс. Дайте Сонору». «Нагалис, 1-0-3». Доналд стоял рядом неподвижный, но это угадывалось такой напряженный, что ПМ в конце концов тоже занервничал. А ведь ничего особенного не происходило. Милдрид позовут к телефону, с ней будет говорить муж. «Алло». Человек на проводе изъяснялся по-испански, как все в долине. ПМ со временем более или менее овладел этим языком. «Попросите, пожалуйста, американку, которая у вас остановилась». ПМ поежился при мысли, что номер, возможно, не тот, и дозвониться до Милдрид не удастся. Доналд по-прежнему стоял рядом, прямой и застывший, но по коже у него бегали мурашки, словно он уже ощущал приближение Милдрид. Как только в трубке раздался другой голос, он потянулся к ней, и ПМ отдал ее. «Это ты?» На другом конце провода прозвучали, видимо, те же слова, и наступило молчание, долгое молчание. ПМ, стараясь ступать потише, отошел в сторону, для очистки совести спросил: «Может, мне выйти?» В ответ Доналд только равнодушно пожал плечами. Он по-прежнему стоял у столика, и провод свисал у него из руки. «Ну, как ты?» Глазами он искал опустевший стакан. Его наверняка подмывало попросить брата подлить туда виски. «Дети?» «Нет». Попозже. Погоди, говори первое. Дональд ухитрился, не кладя трубки, которую прижал щекой к плечу, раскурить сигарету. Он не перебивал жену, а та, без сомнения, захлебывалась словами, силясь поскорее все высказать, выразить, объяснить. Это тянулось долго, и за все время Дональд ни разу не разжал зубы, ни разу не повернул головы к брату. Когда, наконец, пришел его черед, он отчеканил, и чувствовалось, что каждое слово взвешено им заранее. «Слушай, ты знаешь, где я и у кого?» «Что там еще вставила Милдрид?» Он сухо возразил. «Ему придется это сделать. Но сейчас переправиться через реку, кажется, в самом деле невозможно. Я-то как-нибудь перебрался бы. Но он понадобится мне на другом берегу. Это может затянуться на несколько дней. Погоди. Насчет тебя и детей я все устрою. Скажи только фамилию твоей хозяйки. Как? Эспиноса?» Глазами он попросил ПМ, вернее, приказал взять карандаш и повторил. «Да-да, Эспиноса, улица Витторио дель Сарто, Сато, Сото, да, дом 41». Потом удостоверился, что брат успел записать. «Да, теперь можешь позвать. Алло, Фрэнк». Лицо его посветлело, кадык дернулся вверх, и, увидев, что глаза у брата стали влажными, ПМ отвернулся. «Да, мой мальчик, да. Отсюда до границы всего 19 миль. Да, меньше получаса. Нет, это действительно невозможно. Да, даже для тебя. Что? Не смей больше так делать, понимаешь? Там совсем не то, что у нас. Алло. Да-да, все наладится. Еще не знаю. Может быть... «Очень далеко, конечно. Ты сможешь». Он опять посмотрел на стакан, словно ища в нем точку опоры, и ПМ нехотя налил ему виски. «Нет, мой мальчик. Никто, понимаешь, никто. Никакая сила в мире не помешает мне. Дай ей трубку, дай. Алло, Энни? Что? Тебя не пускали к телефону? Конечно, ты тоже имеешь право поговорить». Он снова застыл, стиснув зубы, устремив взгляд в пространство, зажав в правой руке дымящуюся сигарету. «Слушаю». «Да-да, брат объяснит тебе». Потом, искоса посмотрев на ПМ, ответил на вопрос, который нетрудно было угадать. «Нет. По-моему, он на меня не похож. Алло, что? Он тоже хочет? Пусть скажет пару слов». «Телефон на стене? Джону не дотянуться. Так подними его. Или пусть мама поднимет. Алло, алло, малыш, слышишь меня? Да-да, это папа. Да. Честное слово, привезу тебе самую красивую игрушку». Неожиданно он сел с таким видом, словно вот-вот выронит трубку. То ли она слишком тяжела, то ли обжигает ему руку. «Дай еще на минутку маму. Милдрид? Прости, я...» Он с трудом сглотнул слюну. «Да-да. До скорого. Да, конец». Дональд, конечно, имел в виду не только разговор, но и весь этот долгий путь, который они с грехом пополам прошли вместе, и на котором как будто в насмешку перед ними опять встала преграда. Правда, уже не решетка, но все-таки изгородь. Он забыл положить трубку, и слышно было, как телефонистка надсаживается. «Переговорили, алло! Тумака Кори, переговорили?» ПМ отобрал у него трубку и водворил ее на место. «Дай мне выпить». И, видя, что брат колеблется, Дональд почти легкомысленным тоном добавил. «Надеюсь, ты сам не веришь в то, что наплел своим друзьям?» Ему надо было поговорить о чем угодно, только бы не о Милдрид и детях. Что я наплел? Точно не знаю, но прекрасно видел. Женщины взвинчены. То стараются оттереть меня от подноса, то суют мне кока-колу, а одна маленькая такая брюнетка, миссис Поуп, может быть, я не запомнил фамилии, так вот она ни с того ни с сего сообщила мне, что ее двоюродный брат провел 5 лет в сумасшедшем доме, хотя был совершенно здоров. Врачи, в конце концов, признали свою ошибку.